Я не знаю, что больше приносит доход местным колхозам. Огромные хлопковые плантации в долинах или эти горные лоскуты полей опиумного мака, которые здесь выращивают для медицинской промышленности. Конечно, я наслушался тут самых фантастических историй о контрабандистах-афганцах, которые якобы приходят из Афганистана за опиумом по тайным горным тропам. Если бы я лично не написал в свое время серию очерков о пограничниках и не знал, как тщательно охраняется действительно каждый клочок земли на границе, я думаю, смог бы поверить в эти бредни. Во всяком случае, когда мы как-то хорошенько выпили с начальником местной погранзаставы майором Рыскуловым, и я напрямую спросил его об этих контрабандистах, он расхохотался и сказал: «Это самый большой анекдот, дорогой. Здесь без моего разрешения даже ящерица не проползет через границу». «А с разрешением?» — спросил я. «А с разрешением это уже не контрабандист», — усмехнулся он и перевел разговор на другое. За день до отъезда из командировки вертолетчики Чаршанга без хлопот подбросили меня за эдельвейсами в нейтральную зону, в горную долину эдельвейсов. Конечно, дежурная служба «Воздух» запросила у нас пароль, а потом дежурный офицер выматерил нас за то, что мы совершили посадку в нейтральной зоне без спецразрешения, но я взял у пилота ларингофон и спел ПВОшникам на нейтральной полосе «Цветы необычайной красоты». Действительно, Высоцкий прав, таких нежных, зеленовато-желтых и байково-мохнатых эдельвейсов, мягоньких, как лапки у котенка, я не видел за все 10 дней командировки, сколько не лазил с глециологами по ледникам и горным хребтам Сурхана. Теперь же я вез из командировки в Москву целый котелок роскошных эдельвейсов, черный плоский походный котелок с выцарапанными на нем фамилиями участников экспедиции. Его подарили мне ребята-глициологи для нашего редакционного музея. Я еще не знал, кому именно буду дарить эти эдельвейсы в Москве. Я был как раз в паузе между очередными влюбленностями, но, зная свою влюбчивую натуру, был уверен, что эдельвейсы не заряжаться в этом прокопченном котелке. Мог ли я думать тогда, что эта следующая влюбленность обернется для меня таким роковым образом? Впрочем, не будем забегать вперед, запомним только, что я увез из этой командировки целый сноп эдельвейсов, облупившийся от солнца нос, черный походный котелок, пропуск в погранзону и пропуск на Чаршангский погранично-колхозный аэродромчик, подписанные начальником ПВО Среднеазиатского военного округа генералом Федосеевым, а также несколько блокнотов с заметками для будущего очерка и здоровая усталость от хождения по горам. Конечно, пропуски в погранзону и на аэродром нужно было сдать в управление погранвойск в Ташкенте, но после утомительного полета Чаршанг-Самарканд-Ташкент стоило ли ехать с аэродрома в центр города только для того, чтобы сдать пару бумажек в спецчасть ПВО, а затем мчаться обратно на аэродром, чтобы успеть к московскому рейсу? Да обойдутся они без этих пропусков, решил я. К тому же надо быть последним идиотом, чтобы не оставить у себя такой сувенир — пропуск в погранзону. Устало сидя в кабинете начальника Ташкентского аэровокзала, он вызвал к тебе старшего кассира оформить мне билет до Москвы, чтобы не стоять мне в чудовищной очереди к кассе, и, слушая московское радио «В Москве +4, низкая облачность, мелкий дождь», я вдруг подумал: а залечу-ка я в Баку к бабушке, поваляюсь там на бабушкином диване, порыбачу со старыми друзьями в Каспийском море, там же и очерк напишу о глициологах. Какая разница, буду я его в сырой Москве писать, в редакции или у бабушки в Баку? Вот что, — сказал я седому заискивающему перед столичным корреспондентом кассиру, — пишите мне билет Ташкент, Баку, Москва. Я вспомнил, что у меня еще в Баку есть дела. Когда у вас на Баку самолет? Кассир вопросительно посмотрел на начальника аэровокзала, но тому было все равно, куда спроводить московского корреспондента, лишь бы я быстрее убрался из аэровокзала и не видел, какая тут толкотня и давка за билетами, не написал бы об этом критической заметки в свою газету.